Глава 61. Даниил. «Какого хера?» Вскакиваю с места, слыша знакомый голос отца. «Что он тут забыл? Это какой-то сюр!» «Что за...» Успеваю произнести как раз в тот момент, когда он врывается в комнату. «Решу свой вопрос и уйду!» За ним валиваются охранники. «Полина!» Отец тут же находит ее взглядом. «Вставай, мы уходим!» Сидящий напротив меня Поля округляет глаза. «Пап, ты чего?» «Владимир, надо же!» Дед тоже приподнимается. Вижу, как у него на лбу багровеет вена и начинает опасно пульсировать. «Поль, я не хочу устраивать скандал!» Цедит отец сквозь плотно сжатые зубы, не обращая больше ни на кого из присутствующих внимания. «Забавно!» «Не выдерживаю!» «Ведь именно это ты сейчас и делаешь, скандал устраиваешь. Какого хрена тебе тут надо, м? Мы ужинали?» Если честно, меня прямо на части рвет от бешенства, но ради Полины стараюсь держать себя в руках. «Ты пришел, чтобы компанию нам составить?» «Нет», — гаркает он, — «я забираю свою дочь». «Она тебе не дочь», — рычу. «Зато я твой сын. А ты мне даже в глаза не смотришь. Думаешь, я с Полиной что-то сделаю? Что такого ужасного я могу с ней сделать?» Отец делает глубокий вдох и отворачивается. «Нет, я не этого боюсь. Поль, вставай!» Он подходит к ней и берет за локоть. «Не трогай ее!» Оказываюсь ближе. «Дед!» Обращаюсь к сидящему во главе стола. «Выкинь его из дома!» Но дед никак не реагирует на мои слова, безотрывно смотрит на сына. «Успокойтесь, пожалуйста!» Полина встает с места. «Я не хочу никаких скандалов! Пап, если ты переживаешь обо мне...» Она поворачивается в сторону отца. «То зря! Все хорошо! Мы с Даней любим друг друга! Разве не видишь? Все! Можно с тобой наедине поговорить?» Перебивает ее отец, в отчаянии запуская пальцы в волосы. «Где тут у вас свободная комната?» бросает Борису. «Я провожу», невозмутимо отвечает дворецкий. «Я же продолжаю охреневать». «Не надо с ним говорить», обращаюсь к Полине. «Не ходи с ним». Каким-то шестым чувством ощущаю надвигающийся пиздец. Уверен, у отца какой-то туз в рукаве припрятан. Я хер знает, что ему от нас надо, но отпускать с ним Полину точно не собираюсь. «Все нормально, Дань», — миролюбиво говорит Поля, приподнимается на носочках и чмокает меня в щеку. «Я быстро, не волнуйся», — потом добавляет уже тише. «Ты же мне веришь, правда?» Смотрю в ее светлые глаза и медленно киваю. «Ей-то я верю, а вот отцу...» «Хрена с два!» «Отлично!» Отец жестом приглашает Полину на выход. Сперва выходит она, потом отец, потом Борис. И я упрямо иду следом за ними. Петляем по дому, коридором которого я до сих пор не привык. Потом Борис открывает одну из дверей и приглашает туда Полину с отцом. Мне же приходится остаться снаружи. «Сука!» Как только дверь закрывается, я без зазрения совести приникаю к ней ухом. Похер, что обо мне подумает дворецкий. Если отец решил играть нечисто, я тоже в долгу не останусь. Сердце бешено колотится в груди. Стараюсь дышать спокойно и размеренно, но все равно ни хрена не слышу. Стрелка на стенах часов ползет дико медленно. Проходит 5 минут, которые ощущаются часом. Потом еще 10, потом 15. Какого хрена они там так долго делают? Хожу по холлу, как загнанный волк в клетке. Внутри все клокочет от ярости. Хочется ворваться в эту комнату и решить ситуацию с отцом привычным способом – кулаками. Но я знаю, что это выставит меня перед Полиной в невыгодном свете. Черт ее дери! Желание угодить ей лишает меня всех рычагов, делает слабым и беспомощным. Однако, как бы сильно я не убеждал себя подождать, еще через 5 минут я не выдерживаю. распахиваю дверь, врываюсь туда. «Полина, пошли!» «Какого хрена?» Застываю на пороге. Отец обнимает плачущую Полю. «В чем дело?» Настроение меняется, внутри резко затапливает жалостью к ней. «Почему ты плачешь?» Поля оборачивается не сразу. Вижу, как вытирает щеки, потом смотрит на отца и лишь потом поворачивается ко мне. «Дань, я...» «Что бы он тебе ни сказал, это неправда!» Меня начинает трясти. Не могу смотреть, как она плачет. «Какого хрена ты вообще приперся?» Все же хватаю его за грудки и хорошенько встряхиваю. Вопреки моим ожиданиям, отец не сопротивляется. Глаза у него тоже красные, на мокром месте. Он смотрит на меня так, что внутри все переворачивается. «Ты что ей сказал?» «Дань, все хорошо». Полина касается моей руки. «Правда, все нормально. Просто мне сейчас...» Она прикрывает глаза, затихает. «Надо уехать отсюда. Поехали со мной, прошу». «Ты с ним поедешь?» Меня начинает трясти от гнева. «С ним?» «Да». По щекам Полины струятся слезы. «Я ни хрена не понимаю, что он ей сказал такого? Что-то про Мириам? Про меня? Про прошлые косяки? Про мой брак?» Перечисляю в голове все возможные причины, но ни одна не кажется достаточно веской, чтобы Полина стала вести себя так, как сейчас. «Поль, не уезжай! Я тебя прошу!» «Дань, все хорошо!» Она улыбается сквозь слезы. «И это пиздец, как пугает меня!» «Просто сейчас так надо!» Отец быстро покидает комнату, идет к выходу и снова орет на весь коридор. «Полина!» Она прикрывает глаза. «Что он тебе такого сказал, Поля?» Хватаю ее за руку. «Что он тебе сказал? Прошу тебя, не скрывай! Что-то про меня? Что?» «Дань!» Она быстро целует меня в щеку. «Извини, я... Отец, он... То есть, он ничего не говорил про тебя. Это наши с ним дела. Поехали вместе, а? Давай уедем». «Полин, ты издеваешься?» Запускаю руки в волосы. «Ты же знаешь, что этот разговор с дедом был важен для меня. Черт! Полина!» Громогласно повторяет отец. «Мне надо идти». Она не дослушивает меня и рвется к выходу. Ошалело смотрю ей вслед. «Да что, черт ее дери, происходит?» Полина быстро спускается по ступеням вниз, не оглядываясь, не смотря в мою сторону. Выбегает из дома вперед отца и тут же садится к нему в машину. Рвусь следом, бегу за ними, чувствуя, будто происходит что-то непоправимое. Отец уже сидит на переднем сиденье. Бью по багажнику. Потом дергаю ручку двери, но она заблокирована изнутри. «Открой!» — рычу на Полину. «Открой, твою мать!» Но она лишь смотрит на меня своими огромными глазами. Смотрит и плачет. Потом читаю по ее дрожащим губам «Прости!» И тачка отца срывается с места.